Вета содрогнулась, распахнула испуганные глаза и схватила Башмакова как-то по-спортивному, будто теннисную ракетку. «Ой, подожди, в первый раз нужно обязательно с презервативом», прошептала она. «Откуда ты знаешь?» «Знаю, я приготовила, в тумбочке». «Какая ты предусмотрительная девочка». Он не заметил, как они перешли на «ты». «Конечно, предусмотрительная. Невинность теряет только один раз в жизни. Все должно быть правильно. Можно это сделаю я?» «Конечно». «Ты, наверное, ничего не почувствуешь в этом?» Неумело стараясь, спросила она. «Чувствуют вот этим», — Башмаков показал на сердце. «А этим ощущают». «А что ты сейчас ощущаешь?» «Я? Пока ничего. А вот тебе сейчас, наверное, будет больно». «Если будет много крови, я приготовила салфетки». «Просто молодец. Подожди-ка, ляг вот так». «Нет, в первый раз лучше на животе». «Почему?» Методическая осведомленность девственницы начала немного раздражать первопроходца. «Понимаешь», — разъяснила Вета, «в такой позе безболезненнее разрыв девственной плевы». Башмаков ни с того ни с сего представил себе памятник героям плевны, черную часовню на бульваре возле Моросейки. Бабушка Елизавета Павловна водила его туда гулять. И маленький Олег Трудович всегда норовил заглянуть в замочную скважину большой железной двери. Мальчишки уверяли, будто там навалены кости гренадеров. Но никаких костей он, естественно, не увидел. «О чем ты задумался?» «Я? О том, откуда ты все знаешь». «Так написано». «Ладно, будем по написанному. Тебе удобно?» «Удобно». «Больно?» «Пока нет». «А так?» «Немного». «А вот так?» «Больно и хорошо». Потом они лежали рядом. Вета курила, Башмаков тоже. Два раза затянулся. Он чувствовал себя хирургом, успешно закончившим непростую операцию. «А крови совсем немного», — с чуть уловимой досадой заметил он. «Да, совсем мало. Я-то думала, кровь будет густая, как после убийства». «Почему после убийства?» — вздрогнул Башмаков. «Не знаю. А кровь получилась какая-то розовая, словно арбузным соком накапали». «Наверное, я плохой сокрушитель девственности». «Ты замечательный сокрушитель. Я тебя люблю». Она поцеловала его в щеку. «Раньше ты мне этого не говорила». «Что ж, я дурочка, что ли? Если бы я сказала, ты бы никогда этого не сделал. Никогда. Точно?» «Точно». «А хочешь узнать, когда я в тебя влюбилась?» «Хочу». «На 1/3 я в тебя влюбилась?» «Погоди, разве влюбляются по частям?» «Конечно, ты не знал?» «Боже мой, седенький!» — она погладила его по волосам. «А не знает таких простых вещей. На 1/3 я влюбилась в тебя, когда ты вошел тогда, в первый раз». «На 1?» «На 1. На 2/3 я влюбилась в тебя, когда твоя Дашка выскочила замуж». «А при чем тут Дашка?» «Понятия не имею. Но как только Тамара сказала, что твоя дочь выходит за какого-то офицера, я сразу почувствовала. Еще на 1/3. Получилось 2/3. А третья треть?» «Это когда ты нашел банк Росси. Я подумала, а он у меня еще и талантливый». «У тебя?» «У меня». Третья треть сразу и заполнилась. «И ты решила, что именно я стану твоим первым мужчиной?» «Да. Я буду выполнять все твои желания, а ты мои». «А если первый мужчина хочет еще раз выполнить твои желания?» «Нет, что ты!» — испугалась Вета. «В первый раз, второй раз исключается. Все должно зажить. Через 3-5 дней, в зависимости от восстановительных способностей организма». «Это ты тоже прочитала? И где же?» «Есть такая книжка, «Молодоженам под подушку». «Ну как же! Ты знаешь?» «Конечно. У нас «Сокрушители девственности» — это настольная книга. Но там, в главе «Дефлорация», про 3-5 дней ничего не написано. Зато там есть про радостно-благодарное чувство отдачи любимому человеку. Ты чувствуешь радость отдачи?» «Конечно», — она поцеловала его руку. Но про 3-5 дней написано в главе «Первая брачная ночь». Ты просто до нее не дошел. А в этой главе случайно не написано, что мужчина после первой брачной ночи, даже если это происходит днем, обычно очень хочет есть? Написано. Но только в главе «Секс и питание». У меня там в печке пицца с креветками. Отлично. Встаем? Нет, погоди. Закогти меня. Что? Обними меня крепко-крепко, так, чтобы косточки хрустнули. Сидя в метро, Башмаков представлял к лицу пальцы и вдыхал Ветин женский, пока еще полузнакомый запах. От произошедшего у него осталось очень странное послечувствие, словно бы он с помощью дурацкой инструкции, наподобие тех, что прилагаются к кухонным агрегатам, поверните винт 12B до отказа, а потом вращайте его по часовой стрелке, пока не достигнете предусмотренного пунктом 8G результата. Так вот, словно бы он с помощью такой дурацкой инструкции пытался проникнуть и даже, кажется, немножко проник в самую жгучую и знобкую тайну жизни. Когда он вошел в квартиру, с кухни донесся строгий Катин голос. «Не раздевайся!» Башмаков вспотел раньше, чем успел подумать. Черт! Не могла же она узнать. Откуда? Видела с цветами? Тунеядыч! Мусоропровод засорился. Вынеси ведро на улицу.